«Неофициально. Вы случайно не знаете кого-то, кто может...» Мой голос прерывается. Как выясняется, не только бывшим мафиози трудно просить об одолжениях. Эдди весело улыбается. «Ах ты дрянная девчонка, оказалась такой тихоней. Вот что я тебе скажу, зайка. Меня крайне сложно удивить, но такого я от тебя не ожидал. Судя по всему, у тебя, Эрин, проблема с качеством товара. О каком количестве мы говорим и что за камни?» Эдди доволен, он снова в игре. «Около 200 бриллианты, ограненные, чистые, по 2 карата». Я понизила голос почти до шепота, хотя по его поведению понимаю, что нас не подслушивают. «Твою мать! Где ты их взяла?» Его голос вылетает за арку и разносится по коридору. «Я очень надеюсь, что там никого нет, иначе мне конец». Теперь он смотрит на меня по-другому. Я произвела впечатление. Миллион, он и в Африке миллион. Хотя миллионы уже не те, что раньше. «Надо же!» — смеется он. «Я редко ошибаюсь в людях, однако жизнь полна сюрпризов, правда?» «Отлично!» «Да, милая Эрин, я помогу тебе с твоей маленькой проблемой. У тебя есть номерной счет?» Я киваю, и он вновь раздражается довольным смехом. «Еще бы, черт возьми! Отлично! Ты просто находка, Эрин! Та еще штучка! На следующей неделе тебе позвонит один человек. Делай, что он скажет, и не дрейфь. Он все решит». «Поняла?» Эдди сияет улыбкой. «Я рада, что все оказалось так просто, хотя немного сконфужена. Даже не верится. Правда, теперь нужно подумать о своей части сделки. Могу заглянуть к вашей дочери на следующей неделе. Позвоню сегодня после обеда, договорюсь о встрече». Я знаю, что Лотти согласится. Я не стала говорить об этом Эдди, но мы уже общались по телефону. Она мне понравилась. «У тебя есть номер и адрес?» Его бравада исчезла. Он сейчас испуганный старик, который надеется на чудо. «Да, я нашла в вашем досье. Я с ней поговорю». Внезапно мне в голову приходит еще одна мысль, гениальная в своей простоте. «Эдди, у меня появилась идея. Давайте я включу камеру, чтобы вы могли записать сообщение для Лотти. Вырежу его из интервью и покажу ей при встрече. Думаю, так будет гораздо лучше. Она услышит все от вас лично. Я бы на ее месте предпочла запись». «Стоит попробовать. Я уверена, Эдди выскажется гораздо лучше, чем я». Он раздумывает, тихонько барабаня пальцами по столу. Затем кивает. «Да, ты права. Давай так и сделаем». Он волнуется. К его чести, он по-настоящему волнуется. «Хорошо. Тогда включаю камеру, Эдди. Вы не против?» Он кивает, выпрямляется и подается вперед. Я застываю на миг, задержав палец над кнопкой включения. «Эдди, можно еще кое-что уточнить? Вы не оставляли сообщений на моем домашнем телефоне?» «Нет, милочка, я ничего не оставлял». «Что ж, это решает дело». «Понятно. Неважно. А теперь? Готова, Эдди?» Я включаю камеру. Дома я рассказываю Марку о заключенной сделке. Я не сомневаюсь, что он устроит скандал, и заранее готовлюсь. Понимаю, что это безумный и рискованный поступок, но почему-то доверяю Эдди. Вот доверяю и все. Теперь, когда я знаю, что звонил и оставлял сообщение не он, Эдди не кажется мне и в половину таким опасным. Как ни странно, гроза проходит мимо. Марк не начинает на меня орать, хотя, видно, ему очень хочется. Он держит себя в руках и выкладывает свои соображения. «Понимает и думала на ходу и ухватилась за первую подвернувшуюся возможность. Но именно так люди и совершают ошибки, Эрин. Если кто-то отследит эту вашу сделку, вдруг при расследовании дела Холли что-то обнаружит? Разве у этих типов из разведки не принято проверять всевозможные видеозаписи с камер наблюдения? Надо быть осторожнее. Конечно, если связи Эдди помогут, все будет просто зашибись. А если нет, нас просто ограбят. И мы ничего не сможем сделать, потому что старший инспектор Фостер наверняка за нами следит». Я и сама об этом думала. «Послушай, даже если люди Эдди нас ограбят, хуже не будет, верно? Ты ведь сам хотел избавиться от бриллиантов, просто выбросить. Так почему бы не попытаться хоть что-то за них получить?» Марк долго молчит, затем угрюмо произносит. Эрин, они могут тебя убить. Марк, ты и вправду считаешь, что я стала бы заключать такую сделку с человеком, способным меня прикончить? Давай ты не будешь считать меня полной идиоткой. Ты совсем не разбираешься в людях, Эрин, вздыхает он. Ты видишь только их лучшие черты, а это не всегда правильно. Я лишь хочу сказать, что нужно действовать осторожнее. Если полиция сумела найти Холли на видеозаписях с турецкого автовокзала, то тебя на камерах в Лондоне они тем более отыщут. Тебе нужно быть осмотрительнее, дорогая. Они обнаружат перечисление на твой счет в Швейцарии после исчезновения Холли, увидят, как ты пыталась продать бриллианты в Хаттон-Гарден. А на следующей неделе ты опять встречаешься с преступниками? С их точки зрения это может выглядеть как посредничество, плата за вербовку или бог знает что еще. Так или иначе, крайне подозрительно. Он говорит так, словно меня уже поймали и посадили в тюрьму, словно мне уже нельзя помочь. Похоже, он и о деньгах больше не беспокоится. Нужно ему объяснить, он просто не понимает. «Я знаю, Марк, поверь мне, я максимально осмотрительна. Да, дело рискованное, можно сказать, авантюра, но я же для нас стараюсь, для нас обоих и для...» Чуть не произношу «нашего ребенка», однако вовремя останавливаюсь. Нельзя сейчас рассказывать о ребенке, он и так считает меня беспечной. Не могу признаться, что рискую еще и нашим малышом. А я им рискую? Впервые задумываюсь о происходящем с такой точки зрения. Черт, может и так. Я думала, что стараюсь ради всех нас. Теперь начинаю сомневаться. Может, мной руководит эгоизм? От подобной мысли у меня перехватывает дыхание. Стою и смотрю на Марка. Внутри пустота. На глазах выступают слезы. Выражение лица Марка смягчается. Он считает, что я сожалею и раскаиваюсь. Я же плачу, потому что запуталась. Сама не знаю, зачем во все это ввязалась. Глава 31. Среда, 28 сентября. Лотти. Полагаю, в этот раз я на темной стороне. Сидя напротив Шарлотты Макенрой в ее уютной семейной кухне, размышляю о том, кто же я теперь такая. Не прошло и месяца с тех пор, как я могла называть себя самым обычным человеком, заурядным обывателем. Я вместе со всеми хорошими людьми находилась по одну сторону баррикад, а плохие – по другую. Стали они плохими из-за врожденных наклонностей или по собственному выбору – не суть важно. Так или иначе, они от меня отличались. Я же оставалась порядочным человеком. Теперь на правильной стороне сидит Лотти. А была ли я когда-нибудь порядочным человеком? Ведь я не слишком изменилась внутри, правда? Рассуждаю так же, как и прежде, так же действую. Хочу того же. Веду себя, как всегда. Неужели я изначально была плохой? Я приступила множество законов, надеюсь, не слишком серьезных, но за эти нарушения меня вполне могут отправить в тюрьму.